Нас от этих гомункулусов научных воротит. Воротит, потому что с ними все точнехонько, как у Чехова. Вот докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию. Ах, да что, махнул рукой Богословской, что тут в самом деле, даже совестно. На лице его отразилось так несвойственное ему выражение полного отчаяния, он помолчал, сдерживая себя, потом заговорил спокойно, чуть сердясь на собственную несдержанность. А впрямую про Владимира Афанасьевича, пожалуйста, это как я сам думаю. Граф Лев Николаевич Толстой, кажется, выражался в том смысле, что написал где то-то и то-то, потому что не мог не написать. И научная работа должна быть именно такой. Сочинение ее обязано предопределяться высокой потребностью, а не обязанностью. Поток гомункулосов вызывает в таком характере, как у Стеменко, естественное чувство брезгливости. У него есть о чем. Он мне даже показывал кое-какие свои заметки, из которых иной делец и ферт от хирургии мог бы не весь что сварганить. Но товарищ Стеменко... Именно что и не делец, и не ферт, а врач. Врач из таких, о которых мечтал Федор Александрович Гетье, тот, что Ленина лечил. Конечно, Гетье врачей и ученых никак не отрицал. Он даже их премного нахваливал и был с ними почтителен. Однако же утверждал, что есть среди них такие, которые, увлекаясь проблемами, помимо своей воли, вдруг да и посмотрит на страдающего человека как на материалец для построения и подтверждения своих теориек. И больной как человек, и при том тяжко страдающий как личность, отодвинется на второй план. Опаснейшая штука, когда деятельностью врача, вырастающего в ученого, начинает руководить не желание помочь больному, а желание взять да и подтвердить на этом больном, который становится не Сашей, допустим, Золотухиным, а больным З, 23 лет, подтвердить те научные соображения, которые возникают при его наблюдении. Тут ведь товарищ Золотухин и до эксперимента недалеко, а? И не над собой, что в истории трагической медицины далеко не редкость, а над ничего не подозревающим больным. Но разве это у нас возможно? — спросил Золотухин. — У нас? — Конечно, невозможно, — резко сказал Богословский, — практически невозможно. — Но если этот человек, не проверив, поверит, тогда как? Про самого же Устеменко Богословский поведал кратко. Владимир Афанасьевич еще не нашел того, о чем бы не мог не написать. С чужого же голоса петь не станет. А рассуждает при исполнении нынешних своих обязанностей только с позиции максимальной пользы делу. Оператор, дескать, я теперь рядовой, с моими ранеными руками никого не удивишь. Ну, а вот пониматель, наперстник моим сотоварищем по работе, боец в нашем рукомесле и в мысли нашей медицинской, я вдруг стоящий. И это есть смысл моей жизни. Это есть полная отдача моему обществу. Ему лично в смысле выгоды от общества в рассуждении чистоганы и, разумеется, ответственность — это дурно. До юродивости даже непонятно, до придурковатости. А по главному счету оно так, и не возразишь. Понятно вам? А нельзя, чтобы это все совмещалось, спросил Саша. То есть и личные условия, и общественная польза. Да, чтобы у Стеменки вашему от его позиции самому было удобней. Не то чтобы грубо выгоднее, но и лучше. Выгода может быть только одна, задумался друг Богословский. Выгода эта, как утверждает наш товарищ Стеменко, от общественного к личному. В переводе же на язык практической это надо разуметь так. Вот соорудили мы, наконец, наш больничный городок. Добились полного его открытия и использования, делаем общественно полезное дело, и не в смысле, конечно, горлопанства и митингования, а в смысле практическом, нам лучше. Лично нам. Ну да что, вдруг вяло отмахнулся он, это все мечты, мечты, где ваша сладость? Повыше нас есть умные люди, которым все насквозь видно.